Слушай, ты вроде говорил, что приходил в Бурелье? Да, недавно заходил и сказал, что больше не может. Ладно, сейчас будет доволен. Молодой человек снимает трубку другого аппарата. Алло, участок Вепинет? Бурелье на месте? Это городская полиция. Передайте, чтобы он срочно отправлялся в больницу Божон. Там его ждут. Дело в том, что в больницу Божон привезли старушку. Я сбил автобус, и ей нужно сделать переливание крови. Тысячи парижских полицейских – доноры, готовые в любое время дня и ночи спешить в больницу. Они к этому уже привыкли. Их организм вырабатывает слишком много крови. Недавно сюда заходил запыхавшийся Бурелье, ростом 1,90 м, огромный, как зеркальный шкаф. «Ну что, все еще нет для меня клиента? Я скоро задохнусь». Через часа два он вернется на свой пост в Эпинет, довольный, что почувствовал облегчение. Если только старушка не имела недавно дела с полицией. Однажды Бурелье устроился у изголовья старого рецидивиста в татуировках с головы до пят, который получил 3 пули в живот. Переливание началось, когда вдруг этот тип открыл глаза, увидел полицейскую форму, заметался и сорвал аппарат, рыча: «Чтобы мне давали кровь легавого, да лучше я сдохну!» Полночь, час ночи. Вызов из 14-го округа, опять пьяница, ханынга. Вчера машина 13-го округа выезжала 17 раз. Правда, было воскресенье, и бары у итальянской заставы ломились от посетителей. Сегодня понедельник. Если что-нибудь произойдет, это будет чудо. Или что-то неожиданное и серьезное. Такое обычно падает, как снег на голову, в самый спокойный момент. В окружных участках полицейские играют в домино или в шашки, карты запрещены. Участки почти пусты. Как обычно, несколько проституток или какая-нибудь цветочница, которая на всякий случай продержит 3 часа. 2 часа. Внимание, загорелась лампочка 2-го округа. Быть может, на этот раз настоящее преступление, какое-нибудь хитрое ограбление, сенсация, о которой завтра заговорят газеты? Алло, городская полиция, ваша машина вышла. 5 минут, не больше, и мы уже все знаем. На улице Бомарше 2 подвыпивших гуляк возвращались домой и споткнулись о цветочный горшок, вбив себе в голову, что привратник назло поставил его у них на пути. Они выбили в привратницкой окна. Все, 3 часа. Больной в 17-м округе, которого надо везти в больницу. Угнанный днем автомобиль найден в Булонском лесу. Кому-то явно захотелось устроить своей подружке сентиментальную прогулку в машине. 4 мужчин пьют только что сваренный кофе и снова набивают трубки. Но может, с секунды на секунду? Нет, на пульте не горит ни одна лампочка. Париж спит. Или... Ведь бывают драмы поначалу тихие. Чтобы убедиться, что ночь прошла спокойно, нужно дождаться 8-9 утра, когда привратники разнесут газеты и почту, а горничные в гостиницах постучат в двери номеров. Кто знает, не найдут ли где-нибудь у окраины 18-го округа отравившуюся газом старуху, или в меблированной комнате 9-го округа неподвижную пару, нанюхавшуюся кокаина. Почти наверняка в районе улицы Отвиль или Рошешуар какой-нибудь торговец увидит, что решетки на окнах его магазина сломаны, а мехов или радиоприемников и след простыл. А может, утопленник в канале Сен-Мартен? 4 часа. 5. На небе появляется тусклый свет. Слышны гудки буксиров на Сене. Один из служащих подводит итог случившемуся за ночь. 6 пьяниц, 8 проституток, привратник с цветочным горшком.